Глава 96. Кули. Никита собирался еще что-нибудь выпросить у Крока, но тот неожиданно склонил голову, словно что-то услышал, а потом по-быстрому попрощался с парнем. «Продолжай все складывать у этой стены, а мне пора». Подбежав к двери в архив, крысолют не стал ее открывать, а просто взял и пробежал сквозь нее, словно бы использовал шаг теней. Никите пришло в голову это сравнение, и он тут же задумался о том, мог ли крысолют на самом деле использовать подобную технику. Ведь если так, то, может быть, именно это и объясняет тот факт, что парень не сразу его заметил. Увы, проверить свои догадки Никите было совершенно не на ком. И ему только и оставалось, что вернуться к выполнению поставленной перед ним задачи. Собственно, чем Никита и занялся. В следующий час он только и делал, что носился вверх-вниз по лестнице, перетаскивая ящики поближе к архиву. В процессе парень даже немного доработал свою схему транспортировки. Теперь он не добегал последний десяток ступеней, а просто, оказавшись точно над нужным местом, скидывал свои посылки туда. И если изначально ему приходилось делать это максимально осторожно, то потом, когда стопка ящиков немного подросла, процесс пошел еще быстрее. Вот и все. Никита оглядел результаты своего трудового подвига. Потом он вернулся в кабинет, чтобы проверить, не упустил ли чего, и уже собирался идти к Виктории и докладывать о своих успехах, когда заметил валяющийся в углу маленький ржавый гвоздь. Самая обычная железяка, которая вряд ли смогла бы кого-то заинтересовать. Но только не Никиту. Он как раз недавно думал о том, что ему нужно доработать свои пули. И вот появился прекрасный способ довести дело до конца. Никита подобрал гвоздь, пристроился с ним под лампу, где свет был поярче, и достал подаренный ему прошлой ночью пистолет. Если бы не он, то Никита мог бы и подумать, что ему все привиделось. Виктория, которая просит его о помощи, разъяренный детектив, а потом смазанный поцелуй, подаренный девушкой своему спасителю. Разве не о подобных сюжетах он порой мечтал? А тут все воплотилось в реальность. Разве что концовка оказалась не совсем банальна. Ему не предложили любовь до гроба, а вместо этого сунули в руки пистолет и попросили пристрелить в случае чего. Впрочем, а чего еще стоило ожидать от отношений с девушкой в таком мире, как Эдем? Никита еще раз осмотрел свой подарок. Такой смертоносный, такой красивый. Рука легко скользила по стали ствола. Ладно, а теперь к делу. Никите пришлось заговорить вслух, чтобы избавиться от пленительного очарования, обрушившегося на него при взгляде на созданное Викторией оружие. А ведь она действительно мастер в подобных смертельных игрушках. Вслед за пистолетом Никита достал шедшие с ним в комплекте патроны. 10 штук. Два парень сразу отложил в сторону. Если припрет, то ему, возможно, на самом деле придется выполнять данное обещание, и тогда пули с истинным именем Виктории будут как нельзя кстати. Проклятие! Как же Никите не хотелось об этом думать! Постаравшись отвлечься, парень сосредоточился на оставшихся 8 зарядах. Итак, как он заметил еще в прошлый раз, металл у них мягкий, чем-то похожий на свинец, который он не раз плавил в детстве. В общем, по идее, стереть уже начерченную руну и накорябать новую будет не так уж и сложно. Никита с энтузиазмом принялся скрести первый патрон и уже через пару минут был вынужден признать, что умудрился его погнуть. И стрелять таким теперь будет опаснее для него самого, а не для цели. Сняв с потолка масляную лампу, парень поставил ее на стол, после чего поднес к ней поближе получившийся огрызок и попытался получше рассмотреть, где же именно он допустил ошибку. Именно в этот момент, когда Никита склонился над пляшущим в стеклянной клетке пламенем, из его нагрудного кармана высыпалась пара красных кристаллов, что он собрал во время переработки сердец духов. Очень маленькие, как крупицы сахара. Казалось, они не падали, а парили. Но в итоге ничто не смогло остановить их от падения в пламя, где они сгорели двумя яркими, будто маленькие солнца вспышками. «А это было очень неожиданно», — подумал Никита, проверяя, не обгорели ли у него брови. «И что это ты тут делаешь?» Именно в этот момент, когда парень сидел и рассматривал результаты своих трудов, дверь распахнулась, и внутрь заглянула Виктория. «Да, я...» Никита так и не успел ничего придумать, когда девушка все решила за него. К счастью, похоже, красную вспышку она так и не заметила. «Тоже слышал последние новости и решил переделать пару пуль под обычный бой?» «Понимаю». Виктория тяжело вздохнула. «Целая дюжина эльфов, причем не каких-нибудь, а все ученики сект среднего уровня. И все теперь убиты. Приехали спустить деньги на прудах у Чарли, и вот как все закончилось. После такого на улице выходить просто страшно. Мастера решили придержать информацию, хотя лично я, как и ты, считаю, что не нужно таиться, а готовиться защищать свою жизнь». Виктория раскраснелась от такой речи, а Никита попытался понять, о чем вообще ему рассказывают. «Значит, кто-то убил отряд эльфов прямо в Никсе». «Да уж, тут и так было не самое мирное место, а теперь и подавно. Наверное, теперь нужно постараться поменьше гулять по ночам и, по возможности, переносить все дела на утро. Я рад, что мы понимаем друг друга». Парень сообразил, что нужно уже что-то отвечать Виктории, и решил, что самым разумным будет с ней согласиться. «Это да», — девушка расплылась в улыбке. «А вот пули портить не надо». С этими словами она врезала кулаком по стене, заставив одну из панелей отъехать в сторону. В открывшемся тайнике лежало несколько слитков металла, машинка для отливки пуль и несколько мешочков, один из которых Виктория и бросила Никите. «Тут чистые пули, так что можешь пользоваться. А теперь...» Было видно, что девушка, несмотря на свое хорошее отношение к парню, уже собралась выставить его на улицу. Вот только Никите уж больно понравилась одна мелькнувшая в голове идея. «А можно я нацарапаю на рунах свое истинное имя? Ну, чтобы не украли». Парень вспомнил рассказ Арии о том, как это будет работать на молоте, и решил, что с пулями разница будет не такая уж и большая. И если Виктория ему сейчас это разрешит, то он сможет тут еще немного задержаться. «Хорошо, только недолго. И закрой все за собой». Девушка вышла, оставив Никиту наедине с выданными ему патронами и, что гораздо главнее, с машинкой по созданию новых. По идее, решил парень, воспользоваться ей будет не так уж и трудно. А посмотреть, что же получится, если в патрон вместо пороха засыпать красные кристаллы, ему очень и очень хотелось.